Третье. Строение и динамика научного знания. Соотношение категорий «эмпирическое» и «теоретическое» с категориями «чувственное» и «рациональное», критерии различения теоретического и эмпирического, структура эмпирического и теоретического уровней знания, основания научного знания, идеалы и нормы научного познания, научная картина мира, философские основания науки. Современная наука дисциплинарно организована. Она состоит из различных областей знания, взаимодействующих между собой и вместе с тем имеющих относительную самостоятельность. Если рассматривать науку как целое, то она принадлежит к типу сложных развивающихся систем, которые в своем развитии порождают все новые относительно автономные подсистемы и новые интегративные связи, управляющие их взаимодействием. В каждой отрасли науки, подсистеме развивающегося научного знания, физики, химии, биологии и так далее, в свою очередь можно обнаружить многообразие различных форм знания: эмпирические факты, законы, гипотезы, теории различного типа и степени общности и так далее. В структуре научного знания выделяют прежде всего два уровня знания: эмпирический и теоретический. Им соответствуют два взаимосвязанных, но в то же время специфических вида познавательной деятельности – эмпирическое и теоретическое исследование. Прежде чем говорить об этих уровнях, заметим, что в данном случае речь идет о научном познании, а не о познавательном процессе в целом. Применительно к последнему, то есть к процессу познания в целом, имея в виду не только научное, но и обыденное познание, художественно-образное освоение мира и так далее, чаще всего говорят о чувственной и рациональной ступенях познания. Категории «чувственное» и «рациональное» с одной стороны, «эмпирическое» и «теоретическое» с другой, достаточно близки по содержанию, но в то же время их не следует отождествлять друг с другом. Чем же отличаются категории эмпирическое и теоретическое от категории чувственное и рациональное? Соотношение категорий эмпирическое и теоретическое с категориями чувственное и рациональное. Во-первых, эмпирическое познание никогда не может быть сведено только к чистой чувственности. Даже первичный слой эмпирических знаний, данные наблюдений, всегда фиксируются в определенном языке. Причем это язык, использующий не только обыденные понятия, но и специфические научные термины. Данные наблюдения нельзя свести только к формам чувственности, ощущениям, восприятиям, представлениям. Уже здесь возникает сложное переплетение чувственного и рационального. Но эмпирическое познание к данным наблюдений не сводится, оно предполагает также формирование на основе данных наблюдений особого типа знания научного факта. Научный факт возникает как результат очень сложной рациональной обработки данных наблюдений, их осмысления, понимания, интерпретации. В этом смысле любые факты науки представляют собой взаимодействие чувственного и рационального. Но, может быть, о теоретическом знании можно сказать, что оно представляет собой чистую рациональность? Нет, и здесь мы сталкиваемся с переплетением чувственного и рационального. Формы рационального познания, понятия, суждения, умозаключения – доминирует в процессе теоретического освоения действительности. Но при построении теории используются также и наглядные модельные представления, которые являются формами чувственного познания, ибо представление, как и восприятие, относится к формам живого созерцания. Даже сложные и высокоматематизированные теории включают в свой состав представления типа идеального маятника, абсолютно твердого тела, идеального обмена товаров, когда товар обменивается на товар строго в соответствии с законом стоимости и так далее. Все эти идеализированные объекты являются наглядными модельными образами, обобщенными чувствованиями, с которыми производятся мысленные эксперименты. Результатом же этих экспериментов является выяснение тех сущностных связей и отношений, которые затем фиксируются в понятиях. Таким образом, теория всегда содержит чувственно наглядные компоненты. Можно говорить лишь о том, что на низших уровнях эмпирического познания доминирует чувственное, а на теоретическом уровне – рациональное.